В пути он старался нигде не задерживаться, поэтому добрался до восточной столицы довольно быстро. Найдя слободу Эдинфан, что у западной заставы, он спросил, где живет семья Лю. Ему показали. У ворот дома он заметил женщину и, поздоровавшись с ней, сказал: «Позвольте вас обеспокоить, сударыня. Где живет Лю Тяньсян?» «Я Лю Аньчжу, сын Лю Тяньжуя. Приехал выразить свое почтение родственникам». Женщина переменилась в лице. «А где сейчас второй брат с женой?» — спросила она. «Если ты Аньчжу, у тебя должна быть бумага. Без нее никто не поверит постороннему человеку. Мои родители 15 лет назад умерли Луджоу, но, к счастью, у меня есть приемные родители, которые все это время воспитывали меня. А бумага при мне. А я жена старшего Лю», — сказала женщина. «Если у тебя есть бумага, значит, все в порядке. Только ты сначала все же ее покажи. Сам ты пока постой здесь, я ее слечу со своей. А потом пущу тебя в дом. Так вы моя тетушка. Простите меня за невежливость», — воскликнул юноша. Поспешно открыв корзину с вещами, он достал бумагу и, держа ее обеими руками, почтительно протянул женщине. Тетка ушла с бумагой в дом, а юноша остался ждать у ворот. Женщина больше не появилась. Надо вам сказать, что дочь госпожи Ян к этому времени уже вышла замуж, и мать, надеясь передать ей состояние семьи, очень боялась возвращения Лю Тяньжуя. Нынче неожиданно оказалось, что второй Лю и его жена давно в могиле. Правда, остался племянник, но ведь здесь его никто не знает. Даже сам дядя не помнит, так много лет прошло с тех пор. На этом ловко можно было сыграть. Надежно спрятав бумагу под кофтой, тетка решила, что если племянник поднимет шум, она его мигом утихомирит, так как бумага находится в ее руках. Да, не повезло бедному Аньчжу. Если бы он встретил не тетку, а Лю Тяньсаня, все, быть может, оказалось иначе. Но вернемся к Аньчжу, который устал от ожидания и изнывал от жажды. Юноша находился в полной растерянности. Что делать? Войти в дом неудобно, ждать у ворот. Но из дому никто не выходит. И вдруг он увидел пожилого мужчину, направлявшегося к воротам. «Эй, парень, ты откуда? Чего торчишь у ворот моего дома?» — спросил мужчина. «Вы, наверное, мой дядя», — обрадовался юноша. «Я Лю Аньчжу, ваш племянник. Мои родители 15 лет назад уехали со мною в Луджоу, спасаясь от голода». «Значит, племянник. А где договорная бумага?» «Ее забрала в дом тетушка». Лю Тяньсян, широко улыбнувшись, взял новоявленного племянника за руку и повел в переднюю комнату, служившую гостиной. Аньчжу почтительно опустился перед дядей на колени. «Сынок, к чему эти церемонии? Ты ведь устал с дороги», — сказал Лю Тяньсян, помогая племяннику встать. «А мы с женой совсем постарели, словно свечки на ветру. Вот-вот погаснем». «Да, 15 лет пролетело, как вы уехали из родных мест. А за все это время никаких вестей. А мы с братом когда-то возлагали на тебя большие надежды. Как-никак состояние большое, а наследовать некому. Я вот от разных забот даже зрение потерял, да и на ухо стал туг. Да, большая радость, что ты вернулся, мой мальчик. Ну а как отец, мать, где они? Почему приехал без них?» Вытирая глаза, юноша рассказал о кончине родителей и о том, как его усыновили в семье Джан. Лю Тяньсань, всплакнув, позвал жену. «Жена, гляди-ка, наш племянник вернулся». «Какой еще племянник?» — удивилась Ян. «Ну, тот, что уехал 15 лет назад, наш Аньчжу». «Так уж и он. Много здесь ходит всяких проходимцев. Видно, пронюхал, что у нас есть деньги, вот и назвался племянником. Ну, да проверить нетрудно, ведь в свое время была договорная бумага, составленная перед их отъездом. Если она у него, значит, это он и есть. А коли нет, мошенник он. Мальчик сказал, что он отдал бумагу тебе. Никакой бумаги я и в глаза не видала». «Что вы такое говорите, тетушка? Ведь я ее вам отдал собственными руками», — скричал юноша. «Жена будет тебя разыгрывать. Мальчик говорит, что бумага у тебя». Женщина замотала головой и стала твердить, что никакой бумаги не было. «Так где же она на самом деле?» — спросил Лю племянника. Говори правду. Дедушка, разве могу я вас обманывать? Я действительно отдал ее тетушке. Небо мне свидетель. Почему только она отпирается? Ах ты, брехун! — вскричала тетка. Бессовестный щенок, я не видела никакой бумаги. Ну, хватит шуметь, — остановил ее Лю. Дай мне на нее хоть бы взглянуть. Старый дурень, ты что, рехнулся? — обрушилась на него Ян. Сколько мы прожили вместе, а ты мне не веришь. Поверил какому-то постороннему проходимцу. А зачем мне нужна его бумага? Я бы и окна ею не стала заклеивать. Неужели ты думаешь, что я не обрадовалась бы приезду племянника? К чему мне все это? Этот мошенник все выдумал, обмануть нас хочет, деньги выманить. «Дядюшка», — сказал Анжу, — «да мне не нужно никаких денег. Дайте только захоронить прах родителей на родовом кладбище, и я уеду в Луджоу. Там мой дом, там очаг». «Кто поверит этим лживым да хвастливым речам?» — закричала женщина. Схватив тяжелую скалку, она принялась колотить юношу и все норовила попасть по затылку, пока у него не выступила кровь. Лю Тяньцянь пытался остановить жену и получше расспросить юношу, но унять ее было невозможно. Что же делать? Сам старик успел забыть племянника, а жена от всего отказывалась. Кто из них прав? Загадка. И старик пошел на попятную. Женщина, вытолкав юношу за порог, заперла дверь. Есть поговорка, которую уместно привести. У черных змей, пожалуйста, кает яд. У желтых пчел ядовитые иглы торчат. Иглы и жало хоть кого устрашат. Но женская злоба еще ядовитей стократ.